Кристо ориентировался в этом городе намного лучше меня. Удивительно, но он в самом деле вывел нас туда, откуда доносился звук. И я сразу понял, что звук этот мог доноситься отсюда и только отсюда, ниоткуда больше. Здание, стоявшее в центре небольшой площади, было тут не более уместно, чем космический корабль в первобытном племени. Большое колесо, глухое, без окон, вызвавшее у меня в уме слово «синхрофазотрон», было увенчано четырьмя решетчатыми башнями. В вышине между ними сиреневатым светом переливался электрический крест. Странно, что это здание мы увидели только сейчас. Уж башни-то должны были торчать на виду в любой части города. «Электричество!» — выдохнул Кристо. «Господи святый, благой всемогущий, это электростанция! Вот оно откуда!» «Не думаю», — покачал я головой. «Точнее, это не только станция. Пойдем, Кристо». «Что ты задумал?» Впервые поинтересовался он. «Пока не знаю», — отрезал я. «Пошли». Дверь, точнее большие ворота с дверью в них, нашлась, когда мы слегка обогнули здание. Выйди мы из другой улицы, уперлись бы точнехонько в них. Дверь оказалась открытой, и если вдуматься, ничего странного в этом не было. Во всем городе никто не мог сюда проникнуть с враждебными целями. Кроме нас. Сразу за дверью начинался коридор, плавным изгибом уходивший влево и вправо. Его освещало странное сияние, и мне понадобилось усилие, чтобы понять, светятся электрические лампочки. Самые обычные, в прозрачных плафонах, вмонтированные в потолок через каждые 10 шагов. «Я же говорил, что это электростанция!» — выдохнул Кристо, но я его уже не слушал. Я внимательно разглядывал пол коридора и мог поклясться, что он поднимается. Плавно, но явственно. «Пошли!» — я щелкнул пальцами, и звук запрыгал по коридору. «Направо!» — и достал палаш. Чувство легкой нереальности происходящего не оставляло меня.